Кощеем, легко заставлял многих могучих магов менять свою точку зрения на то или иное событие. Поговорить с магистром 5 минут, и вот, он уже передумал брать учеников в ближайшие пару лет, и к нему не попадет внучка опального князя. Подтолкнуть исследование другого мага парой советов, а уже через пару лет заполучившему лавр изобретателю выдать тендер, не ему, но его династии. Способов мягкой манипуляции в его арсенале крайне много, но сначала придется все же побороться с жестокостью, применяемую к простецам. Шутка ли, но больше 2/3 убийств и жестких допросов, проводимых за последние 3 месяца, совершенно лишние. Чувство власти опьянило уже слишком многих. Глядя на подобные цифры, невольно он начинал задумываться, а не поспешил ли с началом объединения, а нужно ли оно вообще, такой-то ценой, она же будет лишь продолжать расти. Но, нет, это был логичный шаг, более того, в правильное время. Случись иначе, и выбор бы пал на более дальний срок, земля вполне могла бы почернеть от крови. Нет, в успешности почти любого своего начинания бессмертный уже даже отвык сомневаться, вот только какой ценой оно дастся. Простецы же развиваются невероятными темпами. Прошло всего 100 лет, а они уже победили неурожай, голод, эпидемии тифа, чумы и подобных заболеваний, утроили свою численность населения, вышли в космос и развили науку до такой степени, что уже самим магам приходится учиться у них. А что будет дальше? Интуиция подсказывала Кощею, что в запасе у него была бы еще максимум 100 лет, а вот после 22 века те, кто еще недавно вымирали сотнями тысяч, если не миллионами, от голода из-за снижения годовой температуры на пару градусов, могли бы и его самого сокрушить. Так что оседлать данную тенденцию, с какой-то стороны стало даже вопросом выживания, кроме прочих плюсов. К тому же, данный период станет прекрасным испытанием милосердия, иначе никак не побороть жестокость. Ну и последним, но не по значимости, встает долг перед всей земной цивилизацией и уже лично его Кощея. Ведь он, прямо сейчас может показать пример объединения 2 издревле разделенных ветвей самой цивилизации. Человечество крайне редко сразу приходит к верным выводам и решениям. Обычно приходится учиться на собственном опыте. Расизм и работорговля в Африке, знаменитый торговый треугольник Европа, Африка, Америка, где в Европе покупалось устаревшее оружие, в Африке оно менялось на полные трюмы рабов у таких же темнокожих, но уже при оружии, а в Южной Америке живой товар менялся на хлопок, пряности, кофе, табак и сахар. Просто торговля. Но какую же мину замедленного действия она заложила под всем миром? Тоже можно сказать и про опиумные войны англичан с китайцами, по итогу которых доля индийской торговли, в 16 веке бывшая в районе 1/4 от мирового рынка, опустилась в 30 раз. Никто не ждал таких последствий. Никто вообще никаких последствий не ждал. А потомкам все это дерьмо расхлебывать. Так и у Кощея появилась возможность с самого начала оседлать один единственный, но невероятно важный процесс воссоединения цивилизаций. Показать пример остальному миру, чтобы от его опыта отталкивались другие, а не заливали землю кровью до черноты в бессмысленных войнах. Но хватит об этом, диктатор улыбнулся, небрежным развеяв карту перед собой. Сейчас стоит начать поощрять наиболее милосердных к новым соотечественникам воинов. Конец пов. Я сидел в просторной тренировочной комнате в замке прадеда и изо всех сил пытался погрузиться в необычную медитацию, описанную в одной из стареньких книжек, которые достал для меня дед Олег. Суть ее была в том, чтобы наконец проломить барьер ощущения эмоций в ментальной сфере. Последние недели я был всецело занят изучением ментальной магии во внешнем ее проявлении, то есть мозголомством. Несмотря на немалый опыт, хороший контроль магии, ее объемы и даже сам по себе контроль своей ментальной энергии, решительно продвинуться вперед все никак не получалось. То есть сформировать основную технику мозгоклюев, ментальный щуп удалось буквально на 2-й день занятий, но вот дальше. Дальше мешала уже укоренившаяся во мне ярость. Непонятно каким образом, но из-за привычки использовать свои же эмоции для усиления, я просто не мог пропустить через ментальный щуп достаточно энергии. Он разрушался, обильно фонтанируя животной яростью, совершенно неосознанно вкладываемой мной в любое ментальное действие. Вообще практика атакующей ментальной магии делилась всего на 2 этапа, как бы это ни было удивительно. Первым этапом было полноценное освоение ментального щупа, с помощью которого маг подключался к жертве и делал все, на что хватит сил и умений. Щуп можно почувствовать, если он недалеко от тебя, что также заставляет мага отвлекать свое внимание на его маскировку, а вся сложность манипуляций с разумом заключается в том, что тут защищаться намного проще, чем атаковать. Через щупта можно пропустить ограниченное количество энергии, в то время, как атакуемый маг имеет в распоряжении абсолютно все свои силы. Вторым же этапом является умение преобразовать щуп в область вокруг себя. Ментальная область работает ровно так же, как и щуп. Ведь это фактически он и есть, только сильно увеличенный и менее мощный, уже внутри которого менталист получает доступ ко всем разумам в него попавшим. Разумеется, сохраняются все те же проблемы, что и с начальной версией этой магии, но тут уже все решает мастерство. К слову, умение формировать стабильную область, а также возможность работать со сразу двумя активно защищающимися магами и является основным критерием мастера-менталиста. А я же, грибанный магистр магии, и не могу даже освоить простейшую технику. Там по моей самооценке мироздание не било, пожалуй, никогда. Вот как раз в попытках обуздать данный эффект я и наткнулся на медитацию, названную «Краем мира». Суть ее заключается в том, чтобы не просто отстраниться от эмоций, а именно выделить эти самые эмоции, отстранив уже их от себя. Вещь несомненно опасная, в первую очередь для самого практикующего, ведь велик риск вытащить из себя эмоции так, что и возвращать не захочется. Может получиться даже хуже, чем было в Индии, потому что тогда эмоции во мне оставались, пусть и в запечатанном виде, а тут можно вообще всего лишиться. Но что-то делать было надо, освоение эмоциональной магии продолжать, ведь я натурально уперся в потолок данного раздела искусства. Вот и сидел, пытаясь отрезать от себя эмоции, но просто не получалось. Вот не выходит и хоть ты тресни. Ладно уж, я шумно выдохнул, попытавшись успокоиться. Вместо отстранения эмоций от себя получается так, что я в них наоборот погружаюсь. Говоря же о работе, с Михаилом Ножовым все вышло в разы лучше, чем могло бы быть. Кто бы подумал, что я обнаружу совершенно неизвестного ранее обретенного ребенка, причем с явной склонностью к магии пространства. С момента развала Союза эффективную систему поиска новых детей, одаренных магией, похоже, кому-то придется выстраивать чуть ли не полностью заново. Раньше большую часть работы на себя брали сами простецы, в обмен на услуги целителей. Я не сильно интересовался данной темой, но там существовал прямой обмен уровня информации о ребенке, услуга. Сейчас же, с этим явные проблемы. Но возвращаясь к теме, нам удалось договориться. Даже пугать мужчину не пришлось, он сам себя напугал. Вообще, смотреть на него было довольно жалко. Воин, потерявший смысл жизни. Раньше он именно служил идее, от чистого сердца. А потом люди, олицетворяющие эту идею, его предали, а после и он сам от себя отрекся. Остались лишь едва тлеющие угли и, как следствие, жизнь по инерции. Было ясно видно, что единственной отрадой для бывшего военного является ребенок, на которого он переносил все свои детские комплексы и старался компенсировать на нем все то, чего он сам недополучил в детстве. Плохая картина, но удивительно часто встречающаяся. В итоге мужчина с потрохами сдал мне местную ячейку французов, а я провел ему небольшую экскурсию по магической части Екатеринбурга, попутно пояснив основные вопросы, возникающие у постороннего человека о магическом мире, и проследил за тем, чтобы ему и его семье в администрации сделали временное удостоверение, как отцу магически одаренного ребенка. В итоге, все довольны. Насчет же семейной жизни, все также складывалось удивительно спокойно. Эйш переехала жить к Маше, Алина стала появляться в моем доме значительно чаще, отец с мамой реагировали на нее совершенно нормально и без капли агрессии. Только вот, единственное, постоянные подколы от отца, она да, немного нервировали. Надо переезжать. Ученики, к удивлению, стали значительно больше времени проводить с отцом, который за них взялся намного активнее и, вместе с тем, мягче. Хотя, тут как сказать, большую часть времени с ним ребята проводили на аренах Галициных, тех самых, где за немалую сумму можно проверить себя в схватках с разнообразным зверьем. Таким нехитрым образом мужчина пытался развить в детях несколько более приближенные к реальным, боевые навыки. Драться-то приходится не против людей, от которых проще понять, чего ожидать. Особенно, если вы находитесь на одном уровне и осознаете свои и чужие сильные и слабые стороны. А вот со зверьем такого не прокатит. Там ведь и хвост есть, и четыре лапы с когтями, и разнообразные магические проявления. В общем, дети с интересом проводили время, вырезая невинных зверушек и едва не погибая под их клыками. Я же занимался собой, тренировался, активно пытался влиться в атакующий раздел ментальной магии. Стабильно раз в неделю огребал, спарринговался с Еленой, оттачивая наиболее сложные плетения и заклинания магистерского уровня всех доступных мне стихий. Вообще Елена Цыпкиш в последнее время начала передо мной раскрываться. Если раньше, даже наедине она как бы держала дистанцию, то сейчас, вроде ничего особо не изменилось, но в наших отношениях стало намного больше ее эмоций и желаний, а также банальной эмпатии. Странный разворот с ее стороны, который мне до сих пор тяжело осмыслить, но занятия с ней, без всяких сомнений, были полезны. В тренировочных боях она всегда держалась лишь немногим быстрее и сильнее меня, что заставляло необычайно быстро и качественно осваивать самые серьезные из доступных плетения и заклинания. Прогресс был буквально налицо, пусть и стабильно раз в неделю быть изрезанным словно тартар, удовольствие ниже среднего. Дед Олег также старался помочь в развитии. Выражалась его помощь в постоянных поставках довольно редкой, в силу откровенной непопулярности, а то и редкости практикуемой мной магии эмоций. Но его подгоны, нельзя отрицать, оказались довольно полезны, хотя бы идеями, на которые наталкивала данная литература. Однако, даже вся эта великолепная атмосфера для развития так и не смогла помочь, по крайней мере пока, проломить ту стену, в которую уже который месяц я бьюсь головой. Тут неожиданно зазвонил телефон. Шумно выдохнув, я поднял трубку. «Алло», со всей еще остающейся злостью в голове, произнес я в бездушный аппарат. «Сергей, можешь говорить?» — послышался оттуда голос Елены. «Да». «Психуешь?» — я услышал насмешливый вопрос. «Нет, психуешь», — звонко рассмеялась женщина на другом конце провода, — «это даже хорошо. Сегодня в 7 вечера приходи на 15-й тренировочный полигон. Еще одно занятие», — я пропустил удивление в голос. «Все же капитан второго отряда, не сказать, чтобы дама свободная. Дел у нее по самое горло совершенно постоянно, и то, что она выделяет для меня по 3 часа в неделю, уже невероятное одолжение. А тут такое». «Лучше», — хмыкнула она, — «тебе точно понравится», — и бросила трубку. «Ну и что это было?» — бился в голове единственный вопрос. «Понятно одно, идти. Но вот какое истязание вампирша придумала на этот раз, остается лишь гадать».